Глава восьмая. Общажный Холмс. «Его нельзя оставлять тут, он же погибнет», — произнесла Аня, гладя котенка. Логика против эмоций. С одной стороны, Аня права, а с другой — куда его? В общажную комнату? Как скоро об этом узнает комендант? После первого же мяу. Мало того, уход за котом — дело серьезное, а судя по состоянию ботанического уголка, к этому никто тут не готов. Формально правила общежития животных не запрещали, но надо договариваться с комендантом, а она часто сразу же встает на негативную сторону вопроса. Кроме того, организация и обслуживание отхожего места животного, кастрация, чистка одежды от шерсти. С другой стороны, без кота и жизнь не та. Надо будет у Армена уточнить, как тут все устроено. Вряд ли я, как в 2025-м, найду чисто ветклинику. Скорее всего, все они подчинены совхозам и фабрикам, а ветеринары к домашним животным вообще не будут знать, с какой стороны подходить. Хотя я могу ошибаться. «Готова к шерсти на платьях и туалет для него каждый день чистить?» — спросил я Аню. «Я его в деревню к маме отвезу. Там мышей будет ловить. Надо до выходных подождать только». «Ладно, что с тобой делать? Пошли», — приобнял я Аню, и мы двинулись обратно. По пути до общаги котейка ожил и начал выпускать когти, причиняя Ане легкий дискомфорт. Подойдя к окну Армена, мне пришлось кидать камушек. Предприниматель уже заметил нас и спустил лестницу. Я взял котенка на грудь и полез наверх. Когда мы поднялись, я отдал его Ане, сказав, чтобы шла в комнату, куда я тоже скоро приду. «Что за тигр, брат?» — удивился Армен. «Это кот», — серьезно проговорил я. «Я, брат, вижу, что кот. Комендант тебя за него без хлеба съест». «Это временно. Кот в деревню к Аниной маме поедет». «Понял тебя. Желаю удачи спрятать его. Если что, вы его через проходную за пазухой пронесли». Нашел прикрытие для себя на случай моего провала Армен. «Естественно. Слушай, тут такая хрень. Меня кто-то шантажирует с третьего этажа». И я показал ему записку. «Кота только сегодня завел, а уже шантажируют?» «Быстро это они», — покачал головой коммерсант. «Кто может так сделать, не знаешь?» — спросил я. «Эх, брат, если бы я знал!» — вздохнул Армен и, подойдя к шкафу, вынул оттуда похожую на мою аппликацию. «Теперь с каждого, кто проходит через твое окно, будешь платить нам по 3 копейки. Еще раз обманешь — и такса вырастет до 5, — гласила записка, состоящая из вырезанных букв. «А раньше сколько было?» — спросил я. «Сначала в рот труба шатала эти записки, и ценник вырос до 2 копеек. Потом я подумал, ну, кто знает, да, сколько через мое окно ходит. И вчера пришла эта. Следят, что ли, за мной?» «Понял тебя. А выселить их будет возможность, если найдем кто?» — спросил я. «Скомпрометировать, брат, сможем. Так надо найти сначала». «Найти и перепрятать», — вздохнул я. «Смотри, что мы имеем. У нас есть тот, кто имеет доступ к ключам от комнат, потому что комиксы эти резались у Насти, ну, отличницы нашей». «Настю знаю, брат. Комиксов не знаю». «Веселые картинки. Журналы у нее резали в ее отсутствие». «Итак, шантажист с 3-го этажа. Их 2. и их окна выходят на твою сторону, чтобы наблюдать за твоей комнатой. Ты Шерлок Холмс, брат настоящий. Но это все равно много подозреваемых, — покачал головой мой собеседник. Мы знаем, что это кто-то, оставшийся тут, у кого зачеты и экзамены все сданы, — рассуждал я. Я было на тебя подумал, если бы ты мне эту записку не показал. Почему на меня? — удивился я. А у нас отбитых не так много, брат. Смешно, — улыбнулся я. Если найду мерзавца, с тебя персональный вход для меня и моей девушки по 5 копеек. Не вопрос, брат. Ты только найди. «А до скольки и куда они тебя просили деньги приносить?» — спросил я. «Каждую ночь под красную фиалку, вторая в третьем ряду, если сверху считать». «А если снизу, то вторая во втором?» — переспросил я. «Ты что, брат, не русский? Кто снизу считает?» «У меня по математике отрицательная оценка», — пошутил я. «Это ничего. Вот Шерлок Холмс вообще в круглую землю не верил». «Скоро такая теория трендом будет. Подожди маленько», — ответил я. «Откуда знаешь, а?» «Предполагаю», — пожал я плечами в знак неуверенности. Сразу же вспомнилась песня Юрия Лозы про маленький плот и вообще вся движуха с так называемыми плоскоземельщиками. Забавно, ребята, уж не знаю, кто запустил этот вброс в общество, но люди на полном серьезе считают, что Земля плоская, космоса не существует, а по небу летают 2 фонаря — Луна и Солнце. А то, что вода, когда в слив раковины уходит, закручивается всегда в одну сторону, а на другом конце планеты, к примеру, в Австралии, почему-то в другую, к делу не относится. Гагарин в диком ужасе был бы, когда ему бы сказали, мол, Юра, ты не переживай, полетаешь над земным диском, сфоткаешь черепаху, слонов, не переживай, она не вертится, а то бы вода вниз стекла. Я улыбнулся. Без, как говорит молодежь, фриков, скучно было бы жить, а для тех, кто в школе не учил физику, мир будет полон магии. Армен, а есть тазик и старая газета? Есть, дорогой, пойдем. И коммерсант повел меня в туалет, где ключом открыл подсобку, закрытую на навесной замок, и выдал мне эмалированный желтый таз с черной обводкой. Там же вытащил из пачки, связанной веревкой, стопку газет и пояснил: «Макулатура, брат». «Что макулатура, это я вижу. Ключи у тебя от коморки уборщика откуда?» — спросил я. «Веники, тряпки и даже ведра, брат». Он приблизился заговорчески ко мне и произнес: «Воруют. А макулатуре и подавно ноги приделают, поэтому и запираю». «Нет, ты не понял, почему у тебя, а не у уборщика ключи?» «Ты чё, брат, я же и есть уборщик. На первом и втором этажах. Работаю по 2 часа в день, имею свои 45 рублей в месяц плюс бесплатный проездной». Удивился он, словно для меня это должен был быть известный факт. «Братух, а ты доступ к доске с ключами коменданта имеешь, да?» — спросил я. «Да», — кивнул он. «И другие уборщики имеют?» «Ну да». «А кто на 3-м и 4-м убирается и где живет?» — уточнил я. «Караськов Олег с 318-й. Ты думаешь, что он мог?» «Я склонен подозревать всех, а ты подозревал меня», — пошутил я и дополнил. «Он мог тоже». «Но у него окна на фасад выходят». «Зато у Насти с 308-й на тыл, где он, предположительно, караулил тебя», — разрезая мурзилку на буквы. «Спасибо, я проверю эту версию, и спасибо за таз», — поблагодарил я. «Кстати, зачем тебе таз, брат?» «В Китае пытка была такая. Берешь человека, привязываешь тазом к пузу, туда крысу и нагреваешь таз на костре. И крыса начинает пробираться через тело пытаемого. Ты против?» «Брат, мне для хорошего дела ничего не жалко. Ни крыс, ни тазов, ни уборщиков. А если это он, то он давно зря ставку занимает», — выдал он, улыбаясь шутке. На этом и попрощались. А я пошел на свой этаж, а точнее на кухню своего этажа. Открыв холодильник, я окинул взглядом продукты там лежащие. Все имели свои бумажки, приклеенные на изоленту, а кое-какие и на клей. Но мой взгляд упал на початый треугольник молока с циферкой 319. Молоко я взял, положил в таз, а сам пошел к комнате 319 и, положив на бумажку 16 копеек, просунул под дверь. Некогда просить, неловко будить, все объясню потом. И со всем этим добром пошел уже к Ане. В комнате 406 царила идиллия. Тут были Гена и Женя, и Аня, а кот Рыжик лежал у нее на коленях и урчал под непрерывными поглаживаниями обеих девушек. Так, я поставил тазик у окна, а молоко на стол. Далее измельчил газету и насыпал ее в тазик. И, взяв со стола ножницы, отрезал треугольник молока так, чтобы получилось треугольное в основании миска, произнеся: «Как только начнет искать, куда сходить, сажайте в тазик. Провороните — получите лужу. Не стесняйтесь наказывать за лужи и мягкие мины, но в лотке, то есть в тазу, только поощрять и гладить». «Саш, ты такой молодец! Я и не подумала!» — восхитилась Аня. «Реально здорово!» — пробасил Генка. «Ребят, вам хороших посиделок, а я, пожалуй, спать», — выдохнул я, вспоминая сегодняшний день. «Обнять и плакать». И если предыдущая моя жизнь напоминала мне день сурка, то это напоминает мне пейзажи за окном мчащегося поезда. Стук сердца, как стук колес, бегущие деревья, как люди и события, неудобная полка, чтобы не мог расслабиться, и что-то вредное, съеденное на прошлой станции, потому что пришлось приседать без штанов в пахнущем туалете в конце вагона. Но сделано было реально много, что даже голод не сможет помешать мне заснуть. Зайдя в свою комнату, я разделся и, выключив свет, подошел к окну. Мне на глаза попалась парочка ребят с пятого этажа, которые поднимались по лестнице Армена. Шантажистом займусь завтра, как и перевязкой ноющего шва, как и налаживанием дел с техникумом. А вот что я мог сделать сейчас, так это достать свое фото и, посмотрев на Сашу Медведева прежнего, без мускулатуры, с болезненным лицом, перевернуть его и раз 30 у себя в голове произнести шестизначный номер капитана Смирнова. Пусть будет в памяти на всякий случай. Хотя работать на КГБ я не очень-то хотел, однако такое сотрудничество может стать взаимовыгодным. Номер был вырван из фото и положен в один из моих конспектов, а фото я разорвал на мелкие куски и, собрав на ладони перед открытым окном, сильным выдохом отправил его по ветру вдоль общажной стены. «Тебя больше нет, Саша Медведев. Теперь вместо тебя медведь». Утро среды 6 июля 1983 года встретило меня солнцем в окно, и, встав, я выдохнул чуть сдавленно стон. Порез на груди никуда не делся, зато на Генкиной кровати появилась Аня. Она спала сверху, не накрывшись одеялом в верхней одежде. А на столе стояла гречка, приправленная, судя по запаху, сливочным маслом, и записка. «Я не стала тебя будить. Гена и Женя выгнали меня к тебе, уединившись у нас. И я сварила тебе гречку. Ты ведь ничего не ел сегодня. Твоя Аня». Идиллия. И я, подвинув тарелку к себе, принялся есть холодные блюда. Вода в кружку тоже была набрана и стояла рядом с тарелкой. И, поев, попутно составив план на день, я оделся и, взглянув на лежащую Аню, подошел к ней. Вчерашнее платье в горошек все еще было на ней, и за ночь задралось до линии бедер, обнажая салатовые трусы с рисунком из завитушек и цветочков, и прекрасные стройные ноги. «Была бы ты моя, спали бы вместе», — ответил я мысленно на записку. И, прикоснувшись рукой к подолу платья, поправил его, чтобы закрывало бедра. А потом подошел к своей кровати и, взяв свое одеяло, накрыл девушку им. «Зачем снимать комнату Армена, если можно просто жить парами в разных комнатах? Это мы с Аней что-то тупим, а Генка с Женей полноценно живут». Ну да, это лирика. И, одевшись в рубаху и брюки, я вышел из комнаты. Белый, свернутый пополам тетрадный листок в клеточку полетел вниз, плавно спланировав к моим ногам. В этом времени вообще, похоже, люди предпочитают писать, чем говорить. И, подняв записку, я прочел печатный текст, обведенный, видимо, карандашом с какого-то трафарета. «Ты проигнорировал требования, и потому сегодня такса выросла до 15 рублей». «Фига! Чем вы ее кормите, эту таксу, что она так растет?» «Это ж надо в комнату возвращаться, чтобы ответ писать». Хотя настроение было такое, что хотелось еще раз посмотреть на Анины ножки и, уединившись где-нибудь, положить на этот листок то, что комсомольцы ни на что не кладут, и обвести, а уже потом эту картину отнести под пальму. Но я сдержался от ответного письма. Я же не писатель и уж тем более не художник. Я просто пошел в 318-ю комнату. Итак, у него, у этого Караськова, могли быть ключи от комнаты Насти, и оттуда же он мог наблюдать за тылом общаги, теоретически. Подойдя к двери, я постучал. Никто не открывал, и я постучал еще раз, снова слушая лишь тишину за дверью. Взглянув на часы, я осознал, что сейчас 8 утра, и хозяин всего жилища, скорее всего, уже отработал на своей работе, а может, еще где-то тут моет. Однако пол под ногами был сухой. «О, точно! 319-е!» Я взглянул на дверь по соседству. Пошел и постучал в нее. Мне открыли не сразу. Сначала раздались шаги, а потом в дверном проеме появился паренек. Я знал его, это Жилин Егор, и его глаза уже не были заспанными. Увидев меня, он открыл рот, а брови поползли наверх. Очень странная реакция, словно он удивлен и слегка напуган. «Здорово! Слушай, я твой пакет из холодильника с молоком ночью взял, шибко пить хотелось, тебя не стал будить, деньги тебе под дверь засунул, норм все?» — спросил я, протягивая руку Егору. И, пожимая руку парню, я ощутил, что она мокрая от пота. Хищник на то и хищник, чтобы, когда он видит, как жертва убегает, его рефлексы просто не дают ему выбора. И вот уже барс бежит, преследуя горного козла. В моем случае медведь почувствовал запах падали. И я, подняв сцепленные в рукопожатии руки, развернул его кисть так, чтобы видеть пальцы, черные, отблескивающие в простом карандаше. «Что, «К черчению готовишься?» — спросил я, широко улыбаясь, понимая, что я близок к разгадке. «А-а-а!» — протянул он, и я дернул его на себя, словно хотел запустить его через плечо, и, врезавшись парнем в живот, оттолкнул его в комнату и зашел сам. «Медведев, ты чего?» — спросили у меня из глубины комнаты. А в глубине комнаты был стол, накрытый простыней, и сидел на кровати Олег Караськов, тот самый сосед из 318-й. «Что-то мне кажется, Егор, что я тебе 16 копеек за пакет молока зря отдал», — проговорил я лежащему на полу задыхающемуся парню. Повернувшись, я закрыл за собой дверь. «Ты чё, совсем офонарел?» — спросил у меня Караськов, вставая и идя на меня. «Выйди вон, а то я не посмотрю». На что там Олег не хотел смотреть, я уточнять не стал, а пробил правый лоу-кик прямо по его левому бедру. И крик падающего соседа оглушил меня и наверняка всех поблизости. «Вы совсем дурные, да?» — спросил я, присаживаясь на корточки и показывая им записку, написанную через трафарет. «Вы не понимаете, кого можно шантажировать, а кого нет?» «Ты о чем, блин?» — завопил Егор. «Какие ваши доказательства?» — произнес я с акцентом и сам же себе ответил, вставая. «Кокаином!» Простынь была приподнята со стола, а под ней лежали и трафареты, и записки, и даже вырезанные буквы из веселых картинок. «Я хер его знает, что с вами сделают люди, когда узнают, кто их шантажировал. Ладно бы вы цены нормальные ставили всем, как Армену. А мне-то с какого перепугу сначала 10, а потом 15 зарядили?» «Да потому что у тебя деньги есть от родителей, и курицу ты воруешь, а это несправедливо. А Армен вообще хуже фарцовщика. Проходную сделал из своей комнаты», — простонал Олег. Стоп, бесы, стоп. Курицу у меня украл кто? Кто журналы для больного парня порезал? А вот эти все записки для кого?» Я взял со стола записку и прочитал. «Если принесешь еще 10 рублей, твои родители не узнают об аборте. Оксана и Вероника узнают о том, что ты тайно встречаешься с ними обеими, если не принесешь 5 рублей. Я знаю твой маленький секрет, с тебя 3 рубля до вторника, положи под красную фиалку». «Вам голову, что ли, отвернуть прямо тут?» — серьезно спросил я. «Погоди, медведь, давай с нами в долю!» — прохрипел Егор, садясь на пол. «В самом худшем случае это стабильные 50 рублей в месяц, даже если на троих делить». «Так, Болик и Лёлик, давайте я с вами поговорю на вашем языке. С этого дня вы, черти, прекращаете эту деятельность и устраиваетесь на работу, вот на фабрику «Красное крыло» вместо меня. А если я еще раз узнаю, что вы кого-то шантажируете, то руки вам при задержании переломаю и ментам сдам. Вместе с вот этим вот компроматом», — показал я на стопку записок. «Ну или сначала обнародую про вас информацию, а уже потом сдам. И раз вы так любите ботанический уголок, то взяли бритвы, взяли кастрюли и ведра и марш со мной на второй этаж». С этими словами я сгреб записки со стола в топку и вышел из комнаты. Можно смотреть вечно на несколько вещей. На огонь, на воду и как шантажисты отмывают аквариум, пропалывают водоросли и облагораживают фиалки. Это они еще не знают, какая судьба их ждет в дальнейшие 2 года обучения в Вороновском приборостроительном. «Привет, медведь!» — обратился ко мне голос сзади. «Внимательность, блин! Надо как-то ее тренировать, а то зарежут со спины фанаты моего доброго пути. Я обернулся. Передо мной стоял Дима. Дима Ларионов, тот самый, кто недавно принес мне весть о киллере и о том, что темный мир ворона признал меня медведем и, на всякий случай, до выяснения их блатной правоты, запретил всем со мной тренироваться. «Привет», — ответил я. «Разговор есть», — произнес Дима, и его мимика выражала доселе незнакомые мне на его лице чувства. «Тревогу? Грусть? Сожаление?»